Глава 7. Мой кик. «Крушева, у тебя под партой интереснее, чем на доске?» Биологичка Ирина Васильевна, или просто Ирва, стучит по доске указкой. «Перепиши схему, спрошу на следующем уроке». Послушно переписываю. А когда она отворачивается, снова опускаю взгляд под парту. «У меня там и правда интереснее. Книжки по кикбоксингу и боксу». Оказывается, об этом столько всего написано. А какие названия? Например, «Левша в боксе» и автор Лесков. Инициалы, правда, другие. Или вот еще «Его Величество Удар». Это же поэзия. В общем, я закачала себе в телефон штук 5. Хочу знать о кикбоксинге больше Севы, больше Марины, больше Чехова. Хочу знать все. Я читаю перед уроками, во время уроков, на переменах. Алевтина? Надежда Ивановна ловит меня за руку, когда я вхожу в кабинет. «Что-то я не нашла твое сочинение. Ты сдавала?» Чувствую, как горит шея. «Извините, не успела». Вру, на самом деле забыла. «Можно принести завтра. Напишу честное слово». «Ладно», — Надежда Ивановна отпускает мою руку. «Только обязательно». Мелко киваю. Краем глаза, по касательной, задеваю соседнюю парту и спотыкаюсь на ровном месте. Таня сидит не одна. С ней рядом Лилька Рубанова. В горле щиплет, покалывает переносицу. Я сглатываю слезы. Глубокий вдох, выдох. Предательница. Отобрала у меня Никиту. Теперь еще и подружку себе завела. А ведь мы всегда были вдвоем, всегда и везде, только она и я. И вот Лилька. С ней никто не дружит. Ребята вечно смеются над ее старомодной блузкой и юбкой ниже колен. Эти ужасные очки с толстыми стеклами. Мне хочется повернуть голову, рассмотреть, что они делают. Улыбаются друг другу, болтают, но каким-то чудовищным усилием воли заставляю себя смотреть вперед, только вперед. Мой взгляд, как прямая палка, упирается в доску. И я сижу так. Сижу до тех пор, пока не звенит звонок. Надежда Ивановна говорит что-то. Я хочу услышать ее, но не могу. Уши словно забиты ватой. Сочинения ваши меня порадовали. Слова учительницы пробиваются через вату. Есть очень добротные, продуманные работы. Я прислушиваюсь, мне интересно. Ника Петунина талантливо написала. И Андрей Васильцов постарался. Таня Иванченко с удовольствием поставила 5. 5? За соседней партой слышится знакомый голос. 5. Повторяю одними губами. Таня написала сочинение на 5, без моей помощи. Что же она раньше сама не писала? Зачем я за нее с 5 класса горбатилась? А может, это сочинение не ее? Ну точно, списала из интернета. Или где-нибудь заказала. Урок пролетает стремительно. Со звонком вылетаю из кабинета. Мне хочется бежать без остановок. И я бегу. Бегу, но кто-то хватает меня крепко рукой, притягивает к себе. «Эй, куда?» Сквозь мутную пелену вижу на воротничке рубашки маленькую красную пуговицу. Такая есть у Севы. «Ревешь, да?» Он всматривается мне в лицо, крепче сжимает мое предплечье. «Кто?» «Пусти!» Пытаюсь вырвать руку. «Кто обидел?» Сева повышает голос и, глянув мне за спину, говорит кому-то. «Идите, я потом». «Да никто! По литературе проблемы!» Я стою, завесив лицо волосами. «У тебя? По литературе?» Севин голос взлетает почти до фальцета. «А если честно?» Его лапа немного разжимается, и я винтом выворачиваюсь на свободу. «Все!» — говорю. «Я домой!» «Так еще 3 урока!» — кричит Сева. «А курицу пожаришь? Крылышки!» Не отвечаю. Бегу. Не могу больше в школе. Не могу краем глаза ловить Танин профиль. Голос ее не могу слышать. Вот лягу и не встану. Но дома лежать не хочется. Жарю себе оладьи. Беру шоколадку, которую припрятала от Севы и папы во фруктовнице. Завариваю чай. Включаю ноут. Загружаю браузер. Прыгаю с одной страницы на другую. Платье, сумочки, книги. И тут вижу окошко контекстной рекламы. Экипировка для кикбоксера. Ха! Гугл пронюхал, что я занимаюсь киком. Прохожу по ссылке и вспоминаю. Сегодня тренировка. От этой мысли становится тепло и спокойно, словно кто-то укутал мою душу мягким кашемировым пледом. Все, что волновало меня, отодвигается на задний план. Сегодня идти в зал, мой зал.